Конечно, какая-то жизнь, какие-то разговоры, запахи и шумы пробиваются ко мне сквозь толщу моего отвращения к жизни. Но я не хочу видеть вашу дешевую жизнь. Мне, одному из лучших журналистов страны, представителю центральной всесоюзной газеты, какой-то вшивый провинциальный капитан милиции дал по морде, и какие-то болваны-милиционеры били по печени, по сердцу, и затем на завтра мне заткнули рот лживым извинением и детским лермонтовским стишком. На кой мне ваша свобода, если я должен молчать? Разве это свобода? Идите, идите к такой матери с вашими статьями, редакционными звонками, телексами, премиями Союза журналистов и прочим дерьмом. Боже мой, а почему я не пошел на геофак, как треть нашего класса, как 80% нашего географического кружка при Дворце пионеров? Работал бы геологом или гляциологом в горах, в тайге, в тундре. Какой мне хрен талант журналиста, если я должен молчать, как рыба? Так уж лучше стать натуральной рыбой, вот такой кефалью, лобаном, дельфином. Море, зеленое Каспийское море успокаивало меня, качало на своих волнах, остужало приступы бешенства и бессильной злобы, убаюкивало и лечило. А на пятый день появилась она. В морской глубине, в пенной кипении серебристых пузырьков воздуха вдруг мелькнуло передо мной бронзово-загорелое тело и вытянутое под током встречной воды волосы. Я обалдел и чуть не выпустил изо рта дыхательную трубку своей маски. Это почти мистическая фигура, эта бронзово-загорелая нимфа с коротким ружьем для подводной охоты ушла от меня на такую глубину к подводным рифам и водорослям, что даже за лучшей кефалью я не рисковал нырять так глубоко. Тихий всплеск ласт и очередной выброс серебристых пузырьков воздуха остались передо мной. Я закружил на поверхности моря, ожидая, когда же она всплывет. Она вынырнула совсем не там, где я дежурил, а далеко от меня, почти у моего острова. Я увидел, как она выходит на берег, снимает ласты и садится к моему костру. Я поплыл к берегу. Когда я подошел к костру, она уже жарила на огне куски свежей кефали, и еще три рыбины лежали рядом с ее коротким старого образца с резиновым натяжением ружьем для подводной охоты. Ей было 16 лет. Стройное сильное тело, привыкшее к морю, крепкая грудь в узком купальнике и сильные бедра в тугих узких трусиках. Мокрые выжженные на солнце волосы, карие глаза на курносом круглом лице внимательно смотрят, как я выхожу на берег, снимаю ласты и маску и плету со столы к костру. Мне, конопатому, с кожей, шелушащейся от загара, было неловко шагать под этим взглядом, надевать поспешно рубашку, чтобы полуденное солнце вконец не сожгло мое изнеженное столичной жизнью тело. Но она молчала, только смотрела. Натянув рубашку и шорты, я улегся у костра. Прежний, чуть насмешливый журналистский апломб вернулся ко мне. Я спросил, ты откуда? Оттуда. Она кивнула на рыбацкий поселок. Держи. И на шампуре протянула мне кусок поджаренной кефали. Что вам сказать? Через час одни на этом острове мы уже целовались с ней в засос, катались по песку, она сжимала меня в своих крепких, сильных бедрах, и ее карие зрачки закатывались под снеженные веки, а полуоткрытые губы хватали воздух короткими шумными глотками. Потом, устав от секса, мы голиком лежали на воде, лениво поводя ластами и чуть касаясь друг друга кончиками пальцев. Две рыбины, два дельфина, два морских существа встретились в воде и молча по законам естества отдались друг другу, только и всего. А отдохнув, мы набрасывались на жареную рыбу, помидоры, хлеб, который оставлял мне с утра Изя Котовский, и затем опять друг на друга. За час до приезда Изи Котовского она уплыла в свой рыбачий, а на завтра появилась снова. Так продолжалось 4 или 5 дней, и, кажется, за все это время мы с ней говорили в общей сложности 20 минут. Все остальное было море, песок, горячие камни под лопатками, секс и снова море, и вот теплая зелено-плотная купель. Но на пятый день я стал томиться этим. Природа мудро поступила с женщинами, дав им очистительные циклы, и, наверное, поэтому одинокие женщины могут обходиться без мужчин годами, сохраняя ровный характер, душевный покой и даже искреннюю веселость духа. Не так с мужчинами. Только женщина может очистить нас от душевных шлаков, усталости, нервного раздражения и злости.